Приложение. Приложение первое. Круг земной Снорри Стурлусона о йомсвикингах. Цитируется по изданию Снорри Стурлусон. Круг земной. Издание подготовили Гуревич, Кузьменко, Смирницкая, Стеблин-Каменский. Москва, 1995 год. Страницы 119-125, 158-162, 165-166, 170-171, 391-392. Снорри Стурлусон считается автором свода королевских саг «Круг земной» и своеобразного, так сказать, учебника скальдической поэзии младшей Эдды. Снорри был одним из видных политических деятелей Исландии, происходил из знатного рода. Родился в 1178-1179 году, в 1241 году он был убит. Грандиозная история норвежских конунгов «Круг» была создана в начале XIII века. По предположению Стеблина-Каменского, сага о йомсвикингах, по крайней мере ее протограф, была тогда уже записана и, возможно, стала источником так называемого круга.